Глава 5. Совместное равновесие на рынках благ, денег и ценных бумаг. Модель ISLM. 5.1. Понятие совместного равновесия. Вывод кривых IS и LM. 5.2. Модель ISLM с гибкими ценами. 5.3. Анализ колебаний экономической активности с помощью модели ISLM. 5.4. Инвестиционные и ликвидные ловушки. 5.1. Понятие совместного равновесия. Вывод кривых IS и LM. В макроэкономической литературе различают частичное и общее равновесие. Под первым понимают равновесие на отдельно взятом рынке. Под вторым понимают одновременное равновесие на всех рынках. Равновесие экономической системы в целом или макроэкономическое равновесие. Здесь будет рассмотрен промежуточный случай. Совместное равновесие на рынке благ и финансовых активов. Модель ISLM – теоретическое построение, объединяющее реальный и денежный секторы экономики. Модель ISLM включает в себя элементы Кейнсианского креста и теории предпочтений ликвидности Джона Мейнарда Кейнса. Была впервые предложена Джоном Ричардом Хиггсом в 1937 году в статье «Мистер Кейнс и классики». Более широкое распространение получила после выхода в свет книги Алвина Хансена «Денежная теория и фискальная политика» 1949. Современные экономисты включают в модель финансовый рынок в целом, то есть рынки денег и ценных бумаг. Хиггс Джон Ричард, 1904-1989. Английский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1972 года. За новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния совместно с Кеннетом Эрроу. Получил математическое и экономическое образование в Оксфордском университете. Преподавал в Лондонской школе экономики (ЛШЭ) в 1935 по 1938 годы. Вел научно-исследовательскую работу в Кембриджском университете. Профессор экономики Манчестерского 1939-1946 и Оксфордского 1952-1965 университетов. До 1971 года научный сотрудник All Souls колледжа в Оксфорде. Член Британской академии наук, Шведской королевской академии наук, Национальной академии наук Италии, Американской академии, почетный доктор нескольких британских университетов. В 1964 году был возведен в дворянское звание. Хиггс внес значительный вклад в разработку проблем экономического равновесия, теории денег, теории благосостояния, международных экономических отношений. Однако теория общего равновесия Хиггса носила статический характер. Хиггс создал основу для изучения проблем взаимозаменяемости благ. В статье «Мистер Кейнс и классики» он представил диаграмму «Сбережения для капиталовложений. Денежный рынок» (СКДР), которая вошла во все учебники макроэкономики. В работе «Капитал и рост» 1965 введена концепция рынков с фиксированной и гибкой ценой. Две части модели ISLM – это кривая IS – инвестиции, английское investment, сбережения, английское saving, и кривая LM – ликвидность, английское liquidity, деньги, английское money. Эти две части модели связывает процентная ставка, равновесная величина которой отражает динамику экономических процессов, происходящих на денежном и товарном рынках. В краткосрочном периоде при фиксированном уровне цен номинальные и реальные значения всех переменных совпадают. Величины совокупного дохода, прописная UI, и ставки процента, прописная R, подвижны. Построение кривой IS. А. Функция инвестиций. Б. Кейнсианский крест. В. Кривая IS. Функция инвестиций. Поскольку ставка процента это издержки получения кредита для финансирования инвестиционных проектов, то рост ставки процента уменьшает планируемые инвестиции. То есть рост ставки процента от прописной R с нижним индексом 1 до прописной R с нижним индексом 2 уменьшает планируемые инвестиции. Прописная I, в скобках прописная R с нижним индексом 1, до прописная I, в скобках прописная R с нижним индексом 2. Кейнсианский крест. Уменьшение планируемых инвестиций с прописная I, в скобках прописная R с нижним индексом 1, до прописная I, в скобках прописная R с нижним индексом 2, сокращает доход с прописная UI с нижним индексом 1 до прописная UI с нижним индексом 2. Кривая IS как результат взаимодействия ставки процента и дохода. Движение вдоль кривой IS показывает, как должен измениться уровень национального дохода при изменении уровня процентной ставки для того, чтобы на рынке благ сохранилось равновесие. Кривая IS разбивает экономическое пространство на две области. Во всех точках, лежащих выше кривой IS, предложение больше спроса, то есть объем национального дохода больше запланированных расходов. Во всех точках ниже кривой IS наблюдается дефицит на рынке благ. Построение кривой LM. А. Рынок реальных денежных средств. Б. Кривая LM. Рост дохода с прописная UI с нижним индексом 1 до прописная UI с нижним индексом 2 увеличивает спрос на деньги. В этом случае ставка процента растет с прописная R с нижним индексом 1 до прописная R с нижним индексом 2. Кривая спроса на деньги сдвигается вправо. Кривая LM, которая характеризует множество состояний равновесия на рынке денег, при различном сочетании уровня дохода и уровня процентной ставки. Кривая LM делит экономическое пространство на две части. Во всех точках выше кривой прописная M больше прописной L, то есть предложение денег больше спроса на них. Во всех точках ниже линии прописная M меньше прописной L. Совместное равновесие на рынках благ и денег достигается в точке пересечения кривых IS и LM, в скобках, прописная R с нижним индексом 0, прописная UI с нижним индексом 0. Величина совокупного спроса, соответствующая совместному равновесию на рынке благ, денег и ценных бумаг, называется эффективным спросом. Модель IS-LM используется для иллюстрации воздействия на национальный доход фискальной и денежно-кредитной политики.